Глава 19. Вторник, 16.02.71 года. Дом Терентьевых. Сидел и потихоньку разглядывал братьев. Они были и похожи, и в то же время совершенно разные. Оба светло-русые, сероглазые, с темно-рыжей щетиной на лице. На этом их сходство заканчивалось. Младший брат Александр был высоким и худощавым. Николай же был почти на голову ниже, коренастый, значительно шире брата в плечах. Вспомнили парни про меня только после третьей, и то потому, что водки в бутылке больше не осталось. «Ну, рассказывай», — повернулся ко мне Николай. «Да случайно получилось туда устроиться», — начал я. «Просил всех знакомых подработку мне помочь найти после школы. Подруга бабки откликнулась, привела к себе на работу. А это та самая база оказалась. Я сегодня там первый день отработал. Пасовал мешковой сахар по бумажным пакетам. Сушко со мной собеседу мне проводил, осторожный. Но я его убедил, что мне очень-очень деньги нужны. Как он мне объяснил, после расфасовки к каждому килограмму 4 копейки прилипает. С 50-килограммового мешка это 2 рубля. Один ему, один мне. Сколько мешков раскидаешь, столько заработаешь. Я сегодня 3 рубля заработал». «Да мелковато как-то», — с сомнением произнес Николай. «Я тоже так подумал», — согласился я. «Все дело в гире. Она высверлена. Каждый пакет недосып 50 граммов. С каждого мешка прилипает еще 2,5 килограмма сахара. Он сегодня, к этим 3 рублям, которые мне засветил, еще 7 втихую заработал с одного меня, а у него еще кто-то, похоже, работает. Я не с нуля ящик заполнял пакетами, он уже начат был. Вот как-то так». «Ну и как мы это должны выявить?» — почесали затылки братья. «По идее, это несложно должно быть», — начал объяснять им, стараясь при этом так подбирать слова, чтобы хоть немножко было похоже на школьника, хотя все равно не очень получалось. «Посмотрите, приходные и расходные накладные со дня последней инвентаризации до дня проверки. Ищите расхождение. Остатки на день проверки не забудьте снять». «Так и там сахар, и там», — с сомнением в голосе проговорил Николай. «Ну, придется повозиться», — продолжил пояснять я. «Где цена сахара 90 копеек за килограмм, там, значит, мешки. Где 94, там пакеты. Ведомости по мешкам и пакетам надо смотреть отдельно. В итоге, если есть махинации, то на базе зависнут мешки, и одновременно по другим бумагам будут отгружены не поступавшие на базу пакеты. Я в свое время собаку на пересортицах съел», — пытался объяснять доходчиво. Подвыпивший Николай старательно кивал головой, слушая меня. «Даже хорошо, что они выпили», — отметил про себя. «Меньше вопросов про мою осведомленность. Честно пытаются разобраться в экономических вопросах и пока не обращает внимания на то, что со школьником разговаривают». Николай все понял. Он молча протянул мне руку через стол. «И надо выяснить еще», — закончил я свое выступление, «где он упаковку бумажную разбакалеевскую для сахара берет». Николай удивленно взглянул на меня. «Надеюсь, у компетентных органов ко мне не будет претензий за участие в преступной схеме?» Хитро улыбаясь, спросил его. «Нет, конечно», — пообещал, усмехнувшись, Николай. «А деньги, заработанные там, мне не придется государству возвращать?» «Скорее всего, нет», — задумавшись на секунду, сказал Николай. «Но на всякий случай, если тебя там за хвост возьмут, ты вышел на работу второй раз. В первый раз рубль заработал, во второй раз еще не успел ничего заработать. А я твои показания завтра протоколом оформлю, 1 рубль там укажу. Придешь также вечером, подпишем». «Договорились?» Я встал из-за стола. «Мужики, я за водой вообще-то вышел. Мне домой надо». Иван тоже встал, но уходить не торопился. «Коль, а сколько времени у меня еще есть?» — спросил он. «До пятницы точно есть», — ответил Николай. «Может, и до понедельника, но лучше на это не рассчитывать. Я тормознул мероприятие до возвращения начальника из командировки. Как будто сам боюсь без него в атаку идти. Он должен выйти в понедельник. Я не знаю, мы сразу поедем на базу, или он до вторника отложит». «Понял, спасибо», — Иван по очереди протянул братьям руку. «До свидания, тетя Вась!» — громко попрощался он. Она вышла из своего закутка, мило улыбаясь, попрощалась с нами. Мы с Иваном вышли от Терентьевых на улицу. «Интересно, а где живет Сушко? Городишко такой маленький, все друг у друга на виду. Никто Сушко не доложит, что мы к Терентьевым ходили?» — озабоченно спросил я Ивана. «Да вряд ли», — ответил он. «Да и что в этом подозрительного? Ну, зашли на огонек к моему однокласснику, посидели». «Завтра сходишь со мной?» — спросил его. «А то мне ни на кого из Терентьевых свое посещение не списать, если только на тетю Васю». Иван заржал. «Пьяный дурак. А зря, между прочим, Василиса очень симпатичная женщина». За болтовней мы дошли до поворота к себе на Огарева и наскочили на мою бабушку. По ее взгляду я понял, что кому-то сейчас жопу надерут. «Возникло непредвиденное дело», — воскликнул, опережая ее. «Ведро-то где?» — спросила бабуля сухим строгим голосом. «У Ивана во дворе», — ответил я. «И сейчас я мигом». «Ты хоть бы предупреждал!» — крикнула мне вслед бабушка. «Да, мой косяк, привык жить один. А сейчас у меня семья, и к тому же я еще несовершеннолетний косяк». Мы с Иваном быстро дошли до его дома, он отдал мне ведро, мы попрощались до завтрашнего вечера, по дороге домой набрал воды. «Виноват», — сказал, входя в хату и ставя ведро на место, — «исправлюсь, больше не повторится». «Что у вас за дела с Иваном?» — спросила мать, которая сидела за столом вместе с бабушкой. «Ничего такого, не стоит беспокоиться», — попытался успокоить их. «Иван же милиционер, плохому меня не научит». Врать им не хотелось. Встал, чтобы прервать разговор, и ушел к себе в гостиную переодеваться. Ноги гудели, надо их помыть, очень помогает снять усталость. Мама прошла мимо меня, пожелав спокойной ночи. «В чем можно ноги помыть?» — спросил я ее. «Возьми таз железный. В сенях на стене висит слева от двери». «Спасибо». «За что?» «За подсказку». У меня совсем не было сил ни разговаривать, ни делать что-то. Пашка спорту внимания совсем не уделял. Несколько часов на ногах, и все, тушите свет. Вышел в сени, повернулся влево, искал хоть что-нибудь похожее на металлический таз, не нашел. И только когда я выругался в сердцах и развернулся лицом к двери, увидел с другой стороны этот таз. Слева, если стоять лицом к двери. Ну, буду знать. Взял таз и поплелся искать теплую воду. Благо, чайник был на своем месте на плите почти полный. Весь его вылил себе, заново наполнил и поставил на печь. Он, конечно, уже не закипит, но с утра девчонкам не надо будет его наполнять. Долил в таз холодной воды, поставил в теплую воду ноги и почувствовал такой неописуемый кайф. Тяжесть и усталость в ногах как будто растворялась в воде. А вот в квартире со всеми удобствами ни разу такого не испытывал. Наконец-то улегся в постель, предварительно вылив воду и повесив таз на место. Засыпая, думал о сегодняшнем дне. В голове путаница и каша. Столько информации в школе и по торговой базе. Что-то я упустил. Пакет с гостинцами. Мать его. Ой, ну, завтра буду искать. И на площадь надо завтра как-то попасть до часу, поискать патрон для Никифоровны у торговцев с рук. Откуда столько хлопот у простого советского школьника? Вскоре забылся тревожным сном. Снился Вася, негр. Он мне улыбался и куда-то звал. Проснулся от истошного визга малой. С просонью вскочил, пытаясь понять, кого и где спасать. Включил в гостиной свет. Аришка упала с кровати. Мать, видимо, вышла по нужде, а малая проснулась и полезла за ней. Подняла ребенка. На лбу прямо на глазах рос здоровенный шишак. В комнату ворвалась бабуля. Сразу за ней влетела мама. «Кроватку надо», — прокомментировал ситуацию я. Мать взяла Аришку на руки, малая рыдала, шишак еще больше надувался. «Ну что, идем в больницу», — сказал я. «Травма головы — это серьезно». Мама отдала мне ребенка, женщины молча разошлись одеваться. «Ба, ну тебе, может, не надо идти, мы с мамой вдвоем справимся». «Я все равно не усну», — ответила из своей комнаты бабуля. Покачал малышку. Она уже почти успокоилась, только всхлипывала и вздыхала. Шишак у нее на лбу начал зловеще синеть. Мама быстро оделась, взяла у меня Аришку и понесла ее одевать. Я тоже шустренько оделся и вышел на кухню. Бабушка была уже готова, взглянул на ходики. Они показывали без четверти 12. Никто из нас, наверное, и уснуть-то не успел. Вздохнув, пошел в сени обуваться. Вскоре вышла мама с одетой Аришкой. Малышка была в пуховом платке, повязанном поверх шапочки и воротника шубки. На руках варежки. Ну, хорошо, теперь я спокоен. Вышел на улицу, положил малую на руки и стал укачивать. Женщины вышли, бабуля заперла дверь, и мы тронулись всей гурьбой в сторону Первомайской. Я шел впереди этой процессии с ребенком на руках. К своему удивлению, еще издали, возле дома Николаевых, увидел деда Ариста и Ивана. Они стояли у калитки, беседуя. Увидев нас, Иван вышел нам навстречу. — Что случилось? — взволнованно спросил он. — Да малая с кровати упала, — объяснил я ему. Подошел дед Арист. — Кто это у нас тут такой раненый? — сисюкая спросил он. — Из кроватки выбралась? — Да нету еще кроватки, — виноватым тоном объяснил деду. — Да как это? — удивился дед. — 2 дня только как малую привезли. Они успели еще кроватку найти. — Да, дела, — сказал дед. — Надо на чердак слазить. Может, найду Вероничкину кроватку. — О, дед Арист! — воодушевился я. — Век не забуду. Почувствовав, что меня слегка подталкивают в спину, попрощался с ними и понес ребенка дальше. Мы уже почти подошли к больнице, как мимо нас проехал милицейский Бобик с включенным синим маяком, но без сирены. Подходя, мы наблюдали, как 2 милиционера доставили в больницу в хлам бухого мужика с разбитым лицом. Как же они не вовремя. Сейчас дежурный врач займется этим алкашом, а я с ребенком буду ждать. Пока мы добирались, милиционеры успели достучаться. Дверь больницы открылась, они вошли внутрь. Но хоть барабанить не придется, больница осталась открыта. Мы поднялись по лестнице и вошли в холл. Санитарка подтирала кровавые разводы на полу. Я посадил Аришку на подоконник, сказал своим женщинам подождать там, а сам пошел искать медиков. Постучавшись, не дожидаясь ответа, заглянул в приемный. Там никого. Санитарка уже сбежала. Я пошел в процедурную. Там, в присутствии милиционеров и доктора Юрия Васильевича, Марина обтирала выпивоху, пытаясь локализовать источник кровотечения. Все лицо мужика было в крови. «Как я пострадал!» — причитал заплетающимся языком мужик. «Потому что пить надо меньше!» — рявкнул на него доктор. «Юрий Васильевич!» — тихо позвал я в наступившей тишине. Все обернулись на меня. «Ивлев, ты в своем уме?» — удивленно воскликнул доктор. «Тебе сказали во вторник появиться, а ты когда пришел?» «Когда?» — растерянно пробормотал я. — Блин, совсем забыл. Меня ж Демьян Герасимович сегодня ждал. — В среду ты пришел, — ехидно ответил Юрий Васильевич, и все, кроме Бухарика, рассмеялись. — Что с губой? — Герпес. — Я забыл, что сегодня надо было прийти. — Честно ответил я ему. — Доктор, я племянницу принес. У нее ЧМТ 100%. — Чего? — переспросил недоверчиво доктор и пошел в мою сторону. Вышел в коридор, пропуская его. Она с кровати высокой упала. Мы с доктором прошли в холл. Мама уже сняла с Аришки шубку и платок. Бабуля с беспокойством смотрела на нас. Увидев эту компанию, доктор посерьезнел и прибавил шагу. — Это что у нас тут за единорожка? — спросил он ласково. Аришка надула губки, собираясь разреветься. — Ничего тебе доверить нельзя, — сказал мне доктор, почему-то выбрав меня виноватым. Наплевать, лишь бы ребенка осмотрел. Доктор осмотрел малышку, спросил, не тошнило ли ее, заглянул в ушки, в глазки, головку ей пощупал. — Ну, так-то я не вижу ничего криминального, — успокоил нас он. — Надо было лед приложить, не догадались? Отек меньше был бы. Наблюдайте за ней. Как только что-то необычное, рвота или равновесие не держит, сразу сюда. — Ну хорошо, аж от сердца отлегло, — промолвила мама и разрыдалась. Я ее обнял и попытался успокоить, поглаживая по спине. Бабушка начала одевать малышку. — Юрий Васильевич, — обратился я, — а как с моей пропущенной явкой сегодня? Бабуля строго посмотрела на меня, но ничего не сказала. — Будем считать, что явился, — подмигнул мне доктор. — И как дальше? — сразу решил уточнить я. — Может, меня выписать уже? — Давай ты все-таки к Демьяну Герасимовичу придешь в четверг, — ответил мне доктор. — Идите домой. И пошел обратно в процедурную. — До свидания, — попрощалась с доктором бабуля. — Спасибо, доктор, — хлюпая носом, — поблагодарила мама. Доктор, не оборачиваясь, помахал нам рукой в ответ. Решил прояснить еще один момент, пользуясь случаем. — Подождите меня тут, пожалуйста, — сказал своим женщинам. — Еще одну минутку. Сейчас уточню кое-что. Побежал вслед за доктором в процедурную. Он, услышав мои шаги, обернулся. — Что такое, Ивлев? — удивленно спросил он, останавливаясь на полпути. — Мне к Марине, — туманно объяснил я, проскакивая мимо него. Войдя в процедурную, уверенно подошел к врачу. — Доктор, Мариночка, — начал с просьбой в голосе, — я вчера с этой женщиной, травмированной, где-то потерял чужой сверток. Бумажный такой, — показал руками примерный размер. Шпагатом перевязан. Случайно не у вас где-то оставил? — Нет, не видела, — уверенно сказала Марина, взглянув на меня. — Я посмотрю еще, конечно. — Можно я вечером завтра загляну? — попросил ее. — Вы дома будете? — Да, завтра вечером дома. — Спасибо. Поблагодарил и попрощался со всеми. — Какой шустрый малый, — смеясь сказал мне вслед один из милиционеров. Хотел крикнуть из коридора, что все слышу, но передумал. Какой в этом смысл? Бегом вернулся в холл, взял на руки Аришку, и мы пошли домой. Пока шли в больницу, я даже и не думал о том, как там идут за мной мои женщины, но, поговорив с Мариной и вспомнив, как переломалась вчера, поскользнувшись, незнакомка с Ленина 207, попросил бабушку держаться за маму на всякий случай. Добрались мы до дома без приключений. Пока шли, Аришка заснула у меня на руках. Мама ее раздела аккуратно, чтобы не разбудить. Даже укладывать не пришлось. Мы все переволновались и собрались на кухне попить чаю перед сном, немного успокоиться. — Так ты забыл сходить в больницу сегодня, — начала воспитательную беседу бабуля. — В школе закрутился, — ответил я. — Еще собеседование на базе. Про четверг бы не забыть. Напомни, пожалуйста. — Если сама не забуду, — буркнула бабушка. «Я перед базой сначала в больницу забегу», — планировал вслух и, вспомнив про чердак, спросил. «Ба, а мы в этом доме сколько лет живем?» «Так как приехали в 47-м году, так и живем», — ответила бабуля. «Это сколько? 24 года уже?» — высчитал в уме. «А дом дореволюционный?» «Откуда я знаю?» — удивилась моим расспросом бабушка. «А что?» «На чердаке полазить хочу», — объяснил я. — Зачем? — Может, кроватку Аришке найду? — подмигнул ей. Время было уже около часа ночи. Обстановка немного разрядилась, мы допили чай и расползлись по своим койкам. Спал как убитый, даже не снилось ничего. Проснулся от того, что бабуля трясла меня за плечо. — 7 часов, — шепнула она мне, увидев, что я открыл, наконец, глаза. Кое-как встал, толком не проснувшись, подошел к умывальнику, плеснул в него ковшиком немного холодной воды из ведра, протер двумя пальцами глаза, стою и думаю, и что это сейчас было? Как девица красная, честное слово. «Ба, дай, пожалуйста, трусы чистые и полотенце», — попросил я. Бабуля в недоумении посмотрела на меня молча, но трусы и полотенце принесла. Чего ж она там сперва подумала, я не знаю, но когда я снял майку, взял почти полное ведро и потащил его на улицу, до нее дошло. Она выскочила вслед за мной. — Ты что придумал? — закричала она. — Хочешь с пневмонией опять слечь? — Наоборот, закаляюсь, — ответил я, и пока она не опомнилась, сунул ей в руки полотенце, отошел подальше от дорожки в сугроб и вылил себе на голову всю воду из ведра. Обжигающая, как кипяток, холодная вода слишком быстро с меня стекла. Выброс адреналина оказался слабеньким. Надо в следующий раз медленнее лить. Но бодрости заметно прибавилось. Я, довольно улыбаясь, подошел к ошарашенной бабуле, взял у нее полотенце и, вытираясь, пошел в дом. Переодел трусы, надел майку и пошел висеть на турник. Бабушка притащила за мной пустое ведро. Без воды девок оставила. Надо принести быстренько. Не включая свет в гостиной, чтобы в открытую дверь не светить матери с Аришкой, снял с двери вешалку со школьным костюмом, вышел в кухню, оделся. Застегивая рубашку, обратил внимание на то, что у нее опять изменился слегка оттенок, стал светлее, чем вчера был. У меня что, со зрением, что ли, что-то не то? Дальтонизм начинается. Раннее февральское утро, легкий морозец, шел за водой, погруженный в свои грустные мысли об ухудшающемся зрении. Вдруг с противоположной стороны улицы услышал голос. «Пашка, привет!»